и только я, Завалишин, уничтожил все, находя гораздо выгоднее иметь покупную свинину. Кроме простой прислуги, у Трубецких была акушерка и экономка, у Муравьева гувернантка, у многих швеи и прочее. Все это не только питалось за наш счет, но и страшно воровало. Кроме того, и вся школа, человек до 90, кормилась за счет каземата. И много сверх того посылалось еще, как подаяние бедным на острог. Караульных, разумеется, кормили также в каземате. Когда же впоследствии ослаблены были препятствия и к сношению с посторонними, то в Петровский завод стали съезжаться как для лечения, так и для удовольствия. Страница 340. Пошли праздники, пикники в поле, обеды и балы. Знал ли об истинном положении дел Пушкин, когда сочинял стихотворное послание в Сибирь, как вольготно и сыто и пьяно жилось на самом деле обитателям этого санатория? Ручаться можно, что нет. Перед его мысленным взором наверняка представали ужасы с рисунков Брюлова. А вот как страдали братья Бестужевы, по воспоминаниям няни из их латифундии. Хозяйство было большое. Держали лошадей, коров, свиней, птицу. Кур, уток, индеек разводили мериносовых овец до 1000 голов. Летом шерсть сушили и куда-то отправляли. При доме был большой огород и сад. В парниках выращивались арбузы и дыни. Были мастерские, слесарная, столярная, две кузницы. В них работали русские, буряты и евреи. Латифундия. Жестокая императорская администрация все это время регулярно выплачивала денежные субсидии необеспеченным государственным преступникам. Необеспеченными считались те, кто не получал денег от родных или получал в год менее 400 рублей ассигнациями. Годовое пособие необеспеченным составляло 114 рублей 28 копеек серебром. В пересчете на ассигнации сумма еще выше. Страница 341. Каковы были цены на основные продукты, мы уже знаем. Жрать можно в три горла. И потому один правительственный чиновник из моего родного Минусинска оставил примечательные воспоминания. Однажды в Минусинске приходит ко мне разжалованный поручик Свешников, который ранил своего полкового командира, сослан был в каторжную работу, а оттуда по слабости здоровья выпущен на поселение и считался в числе обыкновенных преступников. Черт знает, что за зверские порядки были при сатрапе Николае. Достаточно слабости здоровья, чтобы тебя выпустили с каторги. «Позвольте мне, Александр Кузьмич, — говорит он, — подать вам просьбу. О чем? — спрашиваю я. Хочу прочиться из простых преступников в государственные. Им дают пенсионы, а я по бедности умираю с голоду. Признаюсь, я не скоро нашелся, что ему ответить. Означенному поручику Свешникову не повезло. Своего полкового командира он недотепа ранил в частном порядке. С пьяну, надо полагать, без идейной подоплеки. Вот и умирал с голоду. А если бы тычев командира сабли кричал что-нибудь насчет конституции и свободы, катался бы как сыр в масле, подобно нашим героям. Не повезло. Не позаботился простая душа об идейной подоплеке заранее. Страница 342. К чести господ декабристов следует непременно уточнить, что не все из них предавались разврату. Далеко не все пользовали дешевых девок, мальчиков или друг друга. 25 человек за время поселения в Сибири создали семьи, как официальные, так и неофициальные, но постоянные. У многих за долгие годы родились дети. Бригин, покидая Сибирь по амнистии, увез с собой в Россию прижитого таким образом сына Николашу. Это был единственный ребенок, увезенный из Сибири. Больше никто из 25, даже те, у кого и не было в России законных жен, не забрал с собой ни детей, ни жен, с которыми прожили столько лет. Дворяне, печальники народные, авторы Конституции. Кстати, Бригин, забрав сына, двух дочерей оставил все же в Сибири. Быдло. Барон Штенгель прожил с походно-полевой женой 20 лет. Имел от нее двух сыновей, 16 и 15 лет. Уезжая в Россию, бросил. Как все остальные. Как меж иными благородный друг Пушкина Иван Иванович Пущин. И они еще скулили. Вот отрывок из донесений из Тобольска, отправленного в столицу в 1827 году. Оплакивает свою участь, которая, по его словам, тем более жестока, что он никоим образом не принадлежал к большому заговору, о котором он совершенно не знал, но что обстоятельства, первая присяга, принесенная цесаревичу и прочее, бросили его в эту бездну. Страница 343. Хотите знать, что это за безвинная жертва обстоятельств плачется на свою горькую участь? Да наш старый знакомый, Щепин Ростовский, что в день Фирса тяжело ранил саблей двух солдат и трех старших офицеров, причем одного из них ударил сзади, а другого бил лежачего. Мне не раз встречались книги, авторы коих, определенно возмущенные декабристским мифом, сравнивали вольготное житье-бытье государственных преступников с последующей практикой НКВД. По-моему, такие сравнения неуместны. Достаточно спросить, а что ждало бы в том же 1825 году офицеров, совершивших нечто подобное во Франции или Англии? Уж там-то не церемонились бы. Какие там девки в бочках, слуги в казематах, сотни тысяч рублей на содержание и парники с дынями? Французы наверняка запечатали бы своих мятежников в Кайенну, филиал ада на земле, лет на 40, в цепях круглосуточно, под строжайший надзор. А англичане в пустыне Австралии или другое милейшее местечко, вроде описанных в полном соответствии с правдой Конан Дойлем андаманских болот. Это в лучшем случае. Но 9 шансов из 10 за то, что своих эполетоносных путчистов цивилизованные европейские державы быстренько повесили бы или отвезли на помост, украшенный неким механизмом изобретения доктора Гильотена. Страница 344. В просвещенных Европах с такими не миндальничали. Это у нас, в дикой варварской Московии, император Николай мог проявлять фантастический по европейским меркам гуманизм. Английский историк Поулсен: пятерых отправили отбывать наказание в Новый Южный Уэльс, провинция Австралии. Джорджа Лавлесса отправили другим пароходом. Там он работал некоторое время на строительстве дороги, а затем был переведен на государственную ферму, где с него наконец-то сняли кандалы и заставили пасти скот. Пятерых его товарищей распределили на фермы поселенцев в разных частях Австралии. Поселенцы имели возможность покупать заключенных у правительства за 1 фунт за человека. Так что в любом случае сосланных заключенных можно было считать рабами.